Глава 3. Опять за рабочим столом. Финансирование сети детективно-интрузивных правительственных агентств обеспечивается непосредственно правительством. Почти вся деятельность осуществляется централизованно, но все типа отдела имеют представителей на местах, бдительно наблюдающих за любыми осложнениями, возникающими в провинции. Их курирует местное начальство, которая связана с национальными представительствами по вопросам обмена информацией и управления политических решений. Как любое большое правительственное учреждение, на бумаге оно выглядит лучше, но на деле находится в полнейшем беспорядке. Мелкие свары и действия в угоду политическим соображениям, высокомерие и неприкрытая кровожадность – все это почти стопроцентная гарантия того, что левая рука не ведает, что творит правая. Миллион де Рос – краткая история сети детективно-интрузивных правительственных агентств. Миновало 2 дня безуспешных поисков Чезлвита. Мы не нашли легчайшего намека, хоть на какой-нибудь ключ к разгадке. Пошли слухи о том, как нас собираются взгреть. Правда, только лишь в том случае, если мы не сообразим, каким образом украли рукопись. Смешно получить по шее за дыру в охранной системе, которую никто не может найти. В некотором унынии я сидела за рабочим столом. Вспомнив разговор с папой, я позвонила матери и попросила не красить спальню в розово-лиловый цвет. Результат моей просьбы оказался, мягко говоря, неожиданным. Мать воскликнула, что это просто грандиозная идея, и бросила трубку, прежде чем я успела сказать еще хоть слово. Я вздохнула и погрузилась в телефонные сообщения, накопившиеся за последние 2 дня. По большей части это были звонки от информаторов и встревоженных граждан, ограбленных и обманутых, и желавших знать, продвинулись ли мы в расследовании их дел. По сравнению с Чезлвитом, сплошная шелуха. Целая толпа легковерных людей клюнула на первое издание стихотворения Байрона по совершенно смешной цене, а теперь горько жаловалась на то, что им всучили подделку. Как и большинство оперативников, я прекрасно знала, кто стоит за этим мошенничеством. Но мы никогда не ловим крупную рыбу, только распространителей, дилеров, которые продают товар. Попахивала коррупцией в верхах, а доказательств – пшик. Обычно я с интересом просматриваю свою почту, но сегодня ни одного серьезного сообщения так и не попалось. В конце концов, стихи Байрона, Китса или По остаются настоящими, независимо от того, проданы они законно или из-под полы. Читаются-то они совершенно одинаково. Я выдвинула ящик стола и вытащила маленькое зеркальце. На меня смотрела самая заурядная женщина. Прямые мышиного цвета волосы длиной чуть ниже плеч, наспех стянуты в хвост на затылке. Скулы обычные, и на лице, к легкому моему удивлению, уже начали проявляться морщинки. Я вспомнила мать, которая к 45 стала похожа на грецкий орех. Содрогнулась, сунула зеркальце на место и вынула плохонькую, слегка потрепанную фотографию. Меня снимали с группой друзей в Крыму. Я была тогда простым капралом Че, но не тот, номер 33550336, водителем БМП, прилежно прослужила родине полный срок, много чего на войне пережила и, наконец, с почетом ушла в отставку, доказав все, что нужно было доказать. От меня ждали, что я буду хвастаться, как добровольно пошла в армию и каких подвигов насовершала. Но я всех разочаровала. Как-то побывала на встрече полковых друзей, этим все и кончилось. Я поняла тогда, что ищу тех, кого заведомо там не найду. На снимке Лондон стоял слева от меня, обнимая за плечи обоих своих соседей, меня и моего брата, своего лучшего друга. Лондон потерял ногу, но вернулся домой. Мой брат остался там. «Это кто?» — спросила Пейдж, заглянув мне за плечо. «И я», — взвыла я, — «ты меня до чертиков напугала». «Извини, Крым, да?» Я протянула ей снимок, и она всмотрелась внимательней. «Это, наверное, твой брат. Носы у вас одинаковые». «Знаю, мы менялись носами по очереди. Его нос я носила по понедельникам и средам. А второй, наверное, Лондон». Я нахмурилась и обернулась к ней. «Я никогда никому не рассказывала о Лондоне. Это слишком личное. Я чувствовала себя так, будто меня предали». «Выходит, она тайком сует свой нос? Откуда ты знаешь о Лондоне?» Она услышала ярость в моем голосе, улыбнулась и удивленно приподняла брови. «Ты сама рассказала?» «Я? Ну да. Язык у тебя заплетался, и большей частью ты несла всякую чушь, но точно имела в виду Лондона». Я поморщилась. «На пьянке под прошлое Рождество, что ли? Или годом раньше? Не у тебя одной все в башке путалось?» Я уперлась взглядом в фотографию. «Мы были обручены». Пейдж сразу занервничала. Крымские помолвки – очень скользкая тема для разговора. «Он, ну, вернулся?» «В основном, да. Одну ногу пришлось оставить. Мы не слишком часто разговариваем в последнее время». «Как его полное имя?» – спросила заинтригованная Пейдж. Ей, наконец, удалось разузнать хоть что-нибудь о моем прошлом. «Парк Лейн. Лондон, Парк Лейн». Впервые с незапамятных времен я произнесла его имя вслух. «Парк Лейн, который писатель?» Я кивнула. «Симпатичный парень». «Спасибо», — ответила я, толком не понимая, за что благодарю. Снимок снова переместился в стол, а Пейдж прищелкнула пальцами. «Тебя требует Босуэлл», — объявила она с грехом пополам, вспомнив, зачем пришла. «Босуэлл был не один. Меня ждал еще человек лет 40. Он встал, едва я вошла в кабинет. Смотрит, почти не мигая. Через пол лица сбоку длинный вертикальный шрам. Босуэлл что-то промямлил, закашлялся, посмотрел на часы и сообщил, что должен нас ненадолго покинуть. «Вы из полиции?» — спросила я, когда мы остались наедине. «Кто-то из родственников умер или что?» Мужчина опустил жалюзи, стараясь создать более интимную обстановку. «Я ни о чем таком не знаю». «Вы из типа один?» — спросила я, заподозрив назревающую нахлобучку. «Я?» — с искренним удивлением уставился он на меня. «Нет». «Детектив? Почему бы вам не присесть?» Он пододвинул мне стул, а сам сел в огромное дубовое вращающееся кресло Босуэлла. На столе лежала пухлая папка с моим именем на обложке. Выходит, он изучал мое личное дело. Я просто изумилась, насколько толстым оно оказалось. «Это все про меня?» Он пропустил мои слова мимо ушей. Вместо того, чтобы открыть папку, он подался вперед и уставился на меня немигающим взглядом. «Как вы оцениваете дело Чезлвита?» Я поймала себя на том, что пялюсь на шрам. Он тянулся от лба к подбородку и очертаниями был похож на сварной шов. Губу оттягивал чуть вверх. Если не считать этого, мужчина был довольно приятен лицом. Без шрама вообще красавец. Наверное. Был.